«Наконец-то мы вместе», — повторяла она, покрывая его лицо поцелуями. «Я так тосковала по тебе, любимый». Найдя его губы, она припала к ним вполне умелым поцелуем. Этот поцелуй словно снял слабость с тела, позволяя снова двигаться. «Ты тоже за мной тосковал», — продолжала лихорадочно бормотать Ольга, торопливо расстегивая блузку. «Ты меня хочешь, я же чувствую. Мы теперь всегда будем вместе. Боже ж мой, как я тебя люблю!» На него действительно навалилось желание, вызванное ее поцелуями и видом почти обнажившейся мечты своего детства. Но он, собрав остатки воли, взял себя в руки и постарался прекратить этот стриптиз. «Ольга, прекрати немедленно!» – приказал он девчонке, которая уже освободилась и от джинсовой юбки. «Надень одежду и сядь рядом. Нам надо поговорить». Она на мгновение застыла, после чего медленно начала одеваться. Вид у Ольги при этом был как у побитой собаки, а заглянув в ее лицо, он увидел, что девчонка беззвучно плачет. «Перестань плакать», – немного растерянно попросил он. «Что ты в самом деле-то? Ну не могу я так. Посмотри на себя, ты еще ребенок». «Ты мне приказываешь не плакать или просишь?» «Прошу, конечно». «А почему ты спрашиваешь?» «Потому что я не могу ослушаться твоих приказов. А просьбу могу и не выполнить». «Ну как мне не плакать, если ты мной пренебрегаешь? Слезы просто сами бегут. Я так тебя люблю, столько ждала встречи, так тебя хочу. А ты мне говоришь какие-то глупости по поводу возраста. Это тело достаточно созрело для любви. А если ты боишься, что я могу залететь, то можешь не беспокоиться. Я забеременею только тогда, когда ты этого захочешь». «Она мне об этом не говорила». «Ты кого имеешь в виду? Хозяйку? Я не слышала, о чем вы говорили. Но на твоем месте не стало бы так безоговорочно верить всему, что говорят сакты». «Сакты? Это кто?» «Это те, кто являются владыками жизни и смерти на Садже. Это мир, где я впервые себя осознала». «Так ты понимаешь, что не являешься моей женой?» «А какое это имеет значение, Игорь? Я-то, конечно, понимаю, но ничего не могу с собой поделать. Я тебя люблю так, что не мыслю без тебя жизни. А так ли важно, что чувство вызвано чужими воспоминаниями, если оно все-таки есть? Ты действительно не можешь сама снять амулет?» «Этот?» Она вытащила из разреза блузки крестик. «Да, не могу. При одной только мысли об этом мне становится страшно». «А ты бы хотела?» «Я не знаю, Игорь», – беспомощно ответила она. «С одной стороны, безропотно подчиняться даже любимому человеку, наверное, не слишком хорошо. Но я боюсь ту, которая сидит во мне. Я, несмотря на тело, все-таки взрослая женщина, а подавленная личность принадлежит девчонке. Причем об этом народе все говорят, как о дикарях. Что будет в результате такого слияния? Стоит ли оно того? И не принесет ли это опасность для тебя? С этим телом и троим таким, как ты, не справиться». «Давай все-таки попробуем», – решительно сказал он. «Пойми, я никогда не смогу по-настоящему полюбить девушку, которая любит только чужими воспоминаниями и не вольна в своих поступках». Он осторожно взял из ее рук крестик и попробовал снять. Но цепочка оказалась короткой, и голова Ольги не прошла. Никаких застежек Игорь не нашел, поэтому, просто приложив значительные усилия, просто разорвал цепь. «Ну как?» «Ничего, кроме слабости, не ощущаю». «Пойдем, я помогу тебе лечь». Ольга встала, но тут же осела на пол. «Совсем почему-то нет сил». Игорь подхватил девчонку на руки и понес в спальню. Пользуясь тем, что у него заняты руки, она впилась ему в губы поцелуем. Он невольно ответил, но тут же пришел в себя и сбросил нахалку на постель жены. «Так ты притворялась!» «А что прикажешь делать, если не допускают до тела?» – – засмеялась Ольга. «А тут я еще не знаю, кто из нас завтра проснется в этом теле, я или она. А та хоть поцеловала любимого человека. Может быть, в последний раз». «Ладно, будем надеяться, что все обойдется. Я забираю свою постель и лягу на тахту. А ты раздевайся и ложись. Рановато еще спать, но я вижу, что ты стала сонной». «Да», — согласилась она, — «что-то навалилась сонливость. Раздеться не поможешь?» «Ну не надо так шарахаться, я просто пошутила. Угораздило же заполучить мужа с комплексами». Не дожидаясь, пока выйдет Игорь, она начала раздеваться, заставив его поспешно собрать постельные принадлежности и выскочить из спальни. В гостиную он тоже постелил себе постель и хотел лечь, но вспомнил, что еще не ужинал. Есть почему-то совсем не хотелось. Но, может быть, хочет Ольга? Игорь приоткрыл дверь в спальню и увидел, что подарок уже спит. Он тихонечко подошел к кровати и долго смотрел в бесконечно милое лицо, прекрасно отдавая себе отчет в том, что на долгое сопротивление его не хватит. Даже сегодня, будь она немного настойчивее. Вернувшись в гостиную, он улегся и стал в подробностях вспоминать сегодняшний разговор с бывшей женой и строить планы на будущее. Если бы не ее подарок, после такой встречи он бы ощутил горечь и отчаяние. Но сейчас все его мысли были заняты лежащей в спальне девчонкой. Он прекрасно понимал, что его чувства к ней отцовскими не назовешь, но все воспитание восставало против того, чтобы любить несовершеннолетнего подростка, который, к тому же, младше его почти в два раза. Незаметно для себя он заснул.